Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 5 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. В столице состоялся круглый стол по развитию сферы услуг. Замминистр иностранных дел НКР провела встречи в Брюсселе. Позиция России по Карабахскому конфликту не претерпела изменений, заявила представитель МИД России. В селе Мадагис построят новые здания школы и детсада. Арцах вышел в полуфинал первенства Армении по баскетболу. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял руководство компании «Еремян Проджектс», обсудил вопросы развития ресторанного бизнеса в Арцахе. Президент отметил важность налаживания взаимодействия с ведущими компаниями в данной сфере, назвав это одним из залогов успешного осуществления намеченных программ. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 25 февраля по 5 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз. Противник из стрелкового оружия различного калибра за указанный период произвел в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов. Отмечается, что подразделения армии обороны НКР продолжают выступать в роли диктующего ситуацию на передовой и осуществлять надежную оборону боевых позиций. По инициативе Министерства экономики и производственных инфраструктур НКР в административном здании аэропорта города Степанакерта состоялось обсуждение за круглым столом вопросов, связанных с ресторанным бизнесом в Арцахе и Армении. Были обсуждены проблемы, достижения и перспективы в данной сфере. В этих целях в Арцах было приглашено руководство ведущей в промышленной отрасли Армении компании «Еремян Проджектс». А в своем выступлении на круглом столе министр экономики и производственных инфраструктур НКР Левон Григорян сообщил, что такая инициатива не была самоцелью. «Мы будем также сотрудничать с учебными заведениями для объединения образовательных программ в соответствии с бизнес-требованиями», отметил Левон Григорян, добавив, что нынешнее состояние сферы в Арцахе удовлетворительное, но постоянно нужно стремиться к большему. Присутствовавший на заседании исполнительный директор Международного центра человеческого развития Теван Пагасян сказал, что не только Женгиалугац, но и разнообразные блюда Арцаха можно превратить в визитную карточку. В работе круглого стола приняли участие представители сферы, должностные лица. Замминистра иностранных дел НКР Армина Алексанян провела встречу с директором организации «Европейские друзья Армении» Диого Пинто в Брюсселе. Об этом сообщили в МИД НКР. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с совместными программами и их реализацией. В тот же день замминистра встретилась с главой Европейского офиса Всеармянского благотворительного союза Никола Тавидяном и активистами организации. Во время встречи была подчеркнута важность участия проживающей в европейских странах армянской молодежи в общенациональных проектах, необходимость задействования их потенциала в распространении в Европе информации об Арцахе и углублении отношений Арцах-Армения-диаспора. В офисе Айдата в Брюсселе Армина Алексанян встретилась с главой Европейского бюро комитета Айдата АРФД Каспаром Карампетяном, рядом ответственных сотрудников. На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества. Затем состоялся рабочий обед заместителя министра иностранных дел НКР с депутатом Европейского парламента Элени Тиахарус. Были обсуждены протекающие в Арцахе процессы и сложившаяся в ходе мирного решения карабахского конфликта ситуация. Во встречах принимал участие глава департамента Офиса защитника прав человека НКР Артак Бегларян. Позиция России по Нагорно-Карабахскому урегулированию хорошо известна и не претерпела изменений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем брифинге. Захарова напомнила, что позиция России изложена в документах, которые также имеются на сайте МИД России. Если появятся какие-то нюансировка или развитие событий, мы проинформируем, отметила Захарова, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к вопросу возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров. Напомним, сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о необходимости возвращения Нагорного Карабаха на определенном этапе за стол переговоров. Между тем, азербайджанские СМИ поспешили представить заявление Марии Захаровой в свою пользу, интерпретировав его как «МИД России якобы не видит необходимости в подключении Нагорного Карабаха к переговорам». В селе Матагис Мартакерского района НКР в 2018 году начнется строительство зданий школы и детского сада, а также ремонт 27 жилых домов. Об этом сообщил СМИ глава села Матагис Завен Аванесян. По его словам, в новом здании школы будут также подвальные помещения, предназначенные для убежища и спортзал. На данный момент в школе более 100 учащихся. В новом школьном здании предусматривается увеличение классных комнат на 2. Что касается детского сада, то глава села сообщил, что число воспитанников составляет в настоящее время 30, однако условия в здании не соответствуют современным требованиям. Проекты двух зданий уже готовы, строительство будет осуществляться за счет государственных средств. По словам Аванесяна, старое здание детского сада впоследствии может стать клубом. Ремонт 27 домов также будет осуществлен за счет государственных средств. Завен Аванесян добавил, что в 2017 году было улучшено на состояние дорог в Матагисе, решен вопрос ночного освещения улиц. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На повестке дня очередного заседания Государственной комиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, прошедшем сегодня под председательством Акопа Каграманяна, было 5 вопросов. Относительно первого вопроса о регулировании в сфере энергетики в деятельности лицензированных лиц, виды мониторинга, порядка реализации и сроки выступил Андрей Мусаилян. Он отметил, что в Государственной комиссии проводится 2 вида мониторинга – мониторинг в офисе Госкомиссии на основе отчетов, предоставленных лицензированным лицом. Второй вид мониторинга – на территории лицензированного лица, пребывая на рабочем месте в течение 5 дней или долгосрочное пребывание в течение 50 дней. По итогам проведения мониторинга Госкомиссия имеет право потребовать у лицензированного лица предоставить порядок мероприятий по предотвращению выявленных недостатков. Մոնիտորինգի արդյունքում հանձնաժողովը իրավասու է լիցենզավորված անձից պահանջել ներկայացնելու բացահայտված թերությունների վերացման, ինչպես նաև խախտումների կանխարգելման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ցանկ. Дать необходимые распоряжения для устранения выявленных нарушений и недостатков, отметил докладчик. Բացահայտված թերությունների եւ խախտումների վերացման, ինչպես նաեւ դրանց կանխարգելման նպատակով տալ հանրահնարականներ եւ իրարել էներգետիկայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված դժանքներ. Следующий вопрос относился к методике подсчета электроэнергии в электростанциях, мощность которых не превышает 10 мегаватт. О предоставлении лицензии компании «Лев Энерджи» для производства электроэнергии в Малом ГЭС «Агавно» выступила Неля Арзуманя. Следующий вопрос был о определении стоимости электроэнергии, производимой Малой ГЭС «Агавно» компанией «Лев Энерджи». Государственная комиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции вынесла решение относительно цены. Աղավնո փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակայքինը սահմանել 23,136 ՀՀ դրամ կիլովատժամ առանց հավելածված արժեքի հարկի եւ 28,243 ՀՀ դրամ կիլովատժամ ներառյալ հավելածված արժեքի հարկը։ С информацией о мониторинге цен на 62 вида товаров выступил Сергей Григорян, отметив, что цены на 26 видов товаров не изменились, на 17 видов снизились и на 18 повысились. Председатель Государственной комиссии Акоп Каграманян распорядился держать в центре внимания эти вопросы, не нарушив ценовой политики, и предупредил всех, безосновательных повышений цен не было. Столичная музыкальная школа имени Комитаса дала концерт, посвященный 30-летию Карабахского движения в Степанакерской русской школе номер 3 имени Грибоедова. Директор школы Артур Петросян сообщил, что с подобными концертами они выступают в различных школах столицы. По его словам, концерты не повторяются, в каждой школе свои программы. Большинство детей, участвующих в концерте, учащиеся 3-й школы. Мы также планируем посетить с концертными программами 8 войсковые части, отметил директор школы. На концерте присутствовали преподаватели, учащиеся, родители, гости. В полуфинал первенства Армении по баскетболу вышла команда Арцах. В одну четверть финала Лиги А в ответном матче Арцах в гостях победил Ширак со счетом 124-91 и вышел в полуфинал, в котором померится силами с Урарту. Самым результативным игроком признан Айкас Григорян, команда Ширак, который принес своей команде 39 очков. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.